И если бы в детстве мне и правда понадобилось переливание, скорее всего, предки бы его не допустили. И отправилась бы я в их чертов рай на веки веков. Аминь». «Это какая-то известная секта?» — спросила Аомаме. «Они называют себя «Авангард». Полагаю, ты должна была о них слышать. Не так давно газеты писали о них чуть ли не каждый день». О секте с таким названием Аомаме ничего не слыхала, но на всякий случай кивнула, ничего не сказав. Ей показалось, что так оно будет лучше. Ведь сейчас она может пребывать не в обычном 1984 году, а в завихренном 1984. Это ее всего лишь гипотеза, с каждым днем получает все больше реальных подтверждений. И если гипотеза верна, общеизвестных истин, о которых Аомаме понятия не имеет, будет еще навалом. А значит, нужно быть предельно внимательной и осторожной. «Авангард» был основан как маленькая крестьянская община, которой заправляла группа левых радикалов, сбежавших из города от преследования полиции. Однако уже очень скоро жизнь общины перевернулась вверх дном, и они превратились в закрытую секту. Что конкретно произошло? Загадка. Сплошь суеверные домыслы. Но большинство «крестьян» так и осталось в новоявленной секте. Сегодня у «Авангарда» статус религиозной организации, хотя никто во внешнем мире не может объяснить, чем эта организация занимается. В учредительных документах указано, что они практикуют одно из тайных течений буддизма, хотя, скорее всего, изнутри их доктрина пуста, как папье-маше. Несмотря на это, организация стремительно крепнет, а число верующих растет. В том кошмарном инциденте секта была явно замешана, но имидж ее почему-то не пострадал. Они сумели вывернуться очень ловко, так что эта трагедия разрекламировала их на всю страну. Хозяйка глубоко вздохнула. «В миру это почти неизвестно, однако у них есть гуру, которого все называют лидером. Считается, что лидер обладает сверхъестественными способностями. Якобы то излечивает людей от смертельных болезней, то предсказывает будущее, то вызывает необычные природные явления. Понятно, что этот имидж создан коллективными предрассудками, но он эффективен, поскольку привлекает в секту еще больше людей». «Природные явления?» — переспросила Аомаме. «Какие именно?» Красивые брови хозяйки сдвинулись к переносице. «Подробностей я не знаю. Честно сказать, вся эта оккультная мистика мне совершенно неинтересна. Подобные мошенники дурят народ со времен сотворения мира. И, наверное, никогда не переведутся. Потому что подавляющее большинство людей верят не в реальность, а в то, что хотели бы считать реальностью. Такие люди, сколько ни таращат глаза, все равно не видят, что происходит на самом деле. Они просто напрашиваются, чтобы кто-то водил их за нос. Нечем удивляться». «Авангард», — произнесла Аомаме. «Неплохое название для скоростного экспресса, но уж никак не для секты религиозных фанатиков». Услыхав это слово, малышка Цубаса на секунду втянула голову в плечи и снова уперлась бесстрастным взглядом в пространство перед собой. Словно в душе ее вдруг закрутился небольшой водоворот, но тут же затих. «Девочку насиловал гуру секты», — сказала хозяйка. «Под предлогом того, что даст ребенку духовное просветление. Родители объявили малышке, что она должна пройти этот обряд до того, как у нее начнутся первые месячные. Что достичь просветления может только душа, еще не запятнанная грязью этого мира. А страшная боль, что ей предстоит, всего лишь ступень, испытание, не пройдя которого невозможно пробиться к истинному свету. Ее родители искренне в это верили. Воистину человеческой глупости нет предела. Случай с Субасой не единичный. Такой же обряд совершался и над другими девочками в секте. Этот гуру, маньяк-педофил, не может быть никаких сомнений. Садист-извращенец, маскирующий религиозными лозунгами свою похоть. Вам известно его имя?» «К сожалению, пока нет. Сектанты называют его просто лидер. Кто он? Откуда взялся? Как выглядит? Загадка. Сколько ни раскапываю, никаких результатов. Вся исходная информация наглухо заблокирована. Штаб-квартира секты глубоко в горах Яманаси. Оттуда он практически в мир не выходит. Но даже внутри секты лидера знают в лицо лишь несколько человек. По слухам, он пребывает в постоянной медитации, в помещении, куда не проникает солнечный свет. «Но ведь это нельзя оставлять как есть!» Хозяйка бросила взгляд на малышку Цубасу и решительно кивнула. «Если сидеть сложа руки, появятся новые жертвы. Значит, мы должны что-нибудь предпринять?» Протянув руки через стол, хозяйка накрыла ими детские ладошки. «Именно так. Значит, то, что этот тип периодически насилует детей, достоверный факт?» Хозяйка кивнула. «Растление малолетних практикуется в секте как ритуал. Это я установила абсолютно точно. Если это правда, прощать такое нельзя».